На этом мы с Катей попрощались, довольные друг другом. Договорились, что я отправлюсь в Японию через неделю. Проводив гостя и вернувшись в дом, Валера встретил меня хитрым взглядом. «Скажи, Мишеня, а тебя не смущает тот факт, что тебе сейчас нельзя в Японию? А я думаю, мне как раз необходимо туда. Ты же в курсе, что там и два генерала, и Петр Первый, и непонятно, что он может», — развел руками Валера. «Я же был другого мнения. Мне надо быстро прокачаться. С Валериным слиянием я чувствовал, что стал сильнее, но все же хотелось проверить свои силы в реальном бою. В курсе. И это отличный шанс уничтожить двух приспешников хаоса и похоронить нормально Кузнецовых, наконец. Ну а пока надо возвращаться в Широково. Тут пока мне делать нечего. Зато дома ждали две жены, которые требовали внимания. Пруссия. Секретное место организации. Исаак сидел в зале особняка одного из лидеров организации. Развалившись на каменном троне и подперев рукой подбородок, он скучающе рассматривал данные по исполинам. В скором времени должна произойти новая волна нападений. Так по чуть-чуть они получат совершенных воинов. Двери в зал с шумом распахнулись, и в зал вошли 5 человек с охраной из магов. «Ты кем себя возомнил, щенок?» — заорал самый молодой среди них. На вид ему было около 30 лет. «С чего ты решил, что если тебе подчиняются исполины, то ты можешь диктовать условия и сотрудничать за нашей спиной с портальщиками?» «Потому что могу», — просто ответил Исаак, не отвлекаясь от бумаг. «Малец, кажется, ты начинаешь наглеть», — зашипел старший из 5 членов организации. «Зачем тебе портальщики? Не считаю нужным посвящать тебя в свои дела. Я не отчитываюсь перед тобой, только перед своим божеством. И то, до момента, когда я стану его сосудом», — пожал плечами парень на троне. «Скоро вернется бывший правитель. Римская империя его вылечит, и тогда мы можем». «Не можете», — перебил Исаак. «Как ты смеешь так с нами разговаривать? Неужели ты думаешь, что в том положении, чтобы перечить?» — улыбнулся еще один мужчина с сединой на висках. «Просто дайте мне делать то, что нужно, и вы, и ваша организация будете на вершине всего, когда придет нужный день. Обещаю». «Довольно. Не ты указываешь нам, а мы тебе. Наши агенты внедрены во все крупные организации в мире. Директора и несколько правителей служат нам. Мы контролируем все в мире. И какой-то мелкий пацан решил, что он тут главный». Старший повернулся к охране. «Довольно этого фарса. Сделайте так, чтобы его никто никогда не нашел». Всего с ними было около 50 человек. Главы отошли к стене, чтобы понаблюдать. Самый здоровый подошел к Исааку и навис над ним, словно Голиаф. «Встал», — рявкнул он. «Сел». В ответ ответил Исаак и ударил по ногам здоровяка. Ноги выгнулись в другую сторону, и, падая, он налетел на световое копье. Остальные тут же пришли в движение и начали рассредотачиваться по залу, готовя оружие. «Ты слишком много о себе возомнил», — крикнул с заднего ряда старший. «Сколько же я видел таких, как вы, болванов, которые думают, что власть решает все. Я вам сейчас все объясню». Щелчок пальцами, и над головами каждого из магов появились тонкие длинные копья. Еще щелчок, и копья пронзили их головы, пригвоздив к полу. Все закончилось за секунду. 5 мужчин, которые только что пытались диктовать условия, застыли, пытаясь понять, что произошло. Исаак же отложил бумаги и встал. Взмах рукой, и двери захлопнулись, оградив их от спасительного выхода. «Как ты смеешь, щенок?» — воскликнул самый младший. «Я должен стать сосудом. Я...» Но тонкое копье пригвоздило его к стене. «Уже нет», — вздохнул Исаак, спускаясь к мужчинам. «Видите ли, вы простые винтики, которые работают в огромном механизме. Да, чуть важнее, чем другие. Но если вас убрать, ничего не изменится. Я говорил, что вам надо просто ждать, и у вас было бы все. Но вы слишком высокого мнения о себе. Так что я принял решение, что такие высокомерные овечки мне не нужны». Не спеша взмахнув ладонью, Исаак прочертил горизонтальную линию. Тут же головы оставшихся мужчин слетели с плеч. Исаак присел на корточки, взял голову одного из них за волосы, поднял и, размахнувшись, выкинул в окно. «Хороший бросок», — раздался голос со стороны трона. Парень улыбнулся и повернулся к говорящему. Это был мужчина, обмотанный в простыни, смуглый и высокий. «Как все прошло?» — спросил Исаак. «Все в рамках разумного», — кивнул тот. «Напал какой-то пацан. Информатор, кажется, умер». «Да, я уже знаю», — улыбнулся Исаак. «Поздравляю, ты столкнулся с Михаилом Кузнецовым. Он будет проблемой, но не сильной. Страшнее, если ты натолкнешься на Есенина. Это тот, который появляется в разных точках планеты и убивает всех, кого захочет. Удивился мужчина. Да, примерно. Но меня заверили, что скоро он успокоится. Мужчина попросил отдать тебе эту папку и положил документ на трон. Тебя надо телепортировать в Японию. Исаак подошел, взял папку, пробежался глазами и удовлетворительно кивнул. То, что надо, посмотрел на портальщика. Да, в Японию. Надеюсь, это не проблема. Не знаю, кто ты, парень, но ты, кажется, не понимаешь, что перед тобой портальщик третьего уровня. Вау, вздохнул он. Ну что, отправляемся. Вернувшись домой с Богданом и Любавкой, я натолкнулся на адмирала Нахимова. Добрый день, поздоровался я, обменявшись с ним рукопожатием. Михаил, привет, кивнул Нахимов, а я к дочке заглянул. Решил посмотреть, как она тут живет, и как живет. Улыбнулся я, поглядывая на Свету. Говорит, что мало времени уделяешь, вздохнул Нахимов. Да и я бы хотел внуков, хотя бы одного, а то у Сережи уже на подходе, а у меня нет. Папа, в секунду покраснела Света. Я тебе что, аппарат по производству внуков? Я не так выразился. Тут в комнату въехала княгиня Нахимова. Отстань ты от дочки, улыбнулась она. Ты мне обещал прогулку в парке, а мы уже час сидим у Светы. Я по старой привычке просканировал женщину и остался довольным. Раньше она была меланхолично спокойная, а теперь сама тянет супруга на прогулку. Вот и медленный, но прогресс в лечении. Как ваш Урал? Улыбнулся я, обратившись к княгине. Да потихоньку, кивнула она. Мои бухгалтеры и консультанты обнаружили огромную дыру в бюджете и оказалось, что куча местных чиновников и аристократов пилит выделенные деньги на госзаказах. Ох, ну тут я даже не удивлен, развел я руками. На Сахалине было так же, пришлось делать чистку. Адмирал встал и подошел к супруге. Ой, все, поехали. Не хочу опять слушать про эту бюрократию. Он посмотрел на меня и вздохнул. Ты бы слышал, сколько времени она уделяет Уралу. Такими темпами придется переезжать туда. Вообще удивительно, как она до сих пор умудрялась оставаться в Широково и управлять целым княжеством. Хотя куда она денется, ей необходимо находиться рядом со мной как можно дольше. А где Маша? Уехала с Марусей по магазинам, вышел с кухни Трофим. Зачем? Не спрашивал, честно ответил он и ушел строить гвардейцев. Я же перекусил, погулял со Светой и рассказал ей свои ближайшие планы. И она, конечно, захотела поехать со мной в Японию. Пришлось настоять на том, что ей лучше остаться дома и заняться тренировками. Да и Маше будет не так одиноко. Еще позвонил Диме, и мы договорились, что на завтра отправимся в дикую зону. Также у меня еще были планы насчет Антарктиды, но это после рейда. Как себя чувствует Виолетта? От Антона не было вестей, мы остановились у киоска, и я купил горячий кофе. Один раз написала Виолетте, что он тренируется, и все. Больше никаких вестей, вздохнула Света. Интересно, где сейчас Саша? Вот и мне интересно, сказал я. Мне не очень хотелось, чтобы он появлялся. О, Сахалин, рабочий город Шахтерск, бар «Пьяная устрица». Бармен поставил перед мужчиной большой стакан дешевого пива. И как в тебя столько влезает, удивился он. Вот так, пробубнил Есенин и сделал пару глотков. В этом богом забытом заведении собирались только рабочие ближайших шахт. Никакого пафоса или люксовых напитков. Только пиво, дешевое, и фисташки с рыбкой. В такой дыре никто не поймет, что с ними сидит сильнейший маг современности. Да и вообще, кто узнает в этом мужчине со щетиной, старом пальто и шапке, того самого Есенина? Саша не понимал, почему так происходит. Все шло не так, как он думал. Да и тот генерал Хаоса, кажется, обманул его, и причем сделал это так качественно, что он не заметил. Ну ничего, сам виноват. Да, с ростом смертности сильных магов Земли, прорывы стали происходить все чаще. Метеориты падают с большей частотой, а монстры стали сильнее. Он лично предотвратил 20 прорывов во всех метеоритных поясах, но это была капля в море. Он не мог быть везде и всюду. До него стало доходить, что убийство магов на руку только тем, кто посылал на эту планету метеориты. Самому Хаосу. Приятель, тяжелый день, услышал он рядом мужской голос. Повернувшись, увидел мужчину рабочего. На лице еще были следы сажи, но все же он поспешил быстрее выпить пиво, чем умыться. Да, есть такое, вздохнул Саша. Да, такова наша участь. Мы трудимся на благо страны, но никто даже не узнает наших имен, когда очередная шахта обвалится, ухмыльнулся он. Но знаешь, даже в такие моменты есть плюсы. Да, ухмыльнулся Есенин. И какие, как, поднял брови мужчина и покрутил кружку с пивом. Вот оно, жидкое золото. Александр Есенин протянул руку мужчине. Ха, улыбнулся тот и пошутил в ответ. Петр Романов, я правда Есенин, а я правда царь Российской империи, поднял тот кружку. Чокнемся с царем, мужчины чокнулись и отпили пиво. Ты, Саня, можешь мне не говорить свое настоящее имя, продолжил работяга. Мало ли что у тебя в душе, иногда вот таких бесед с незнакомцами очень не хватает. Ну знаешь, он помахал руками, излить душу, если надо. А ты часто так делаешь, бармен, протирая стаканы, обернулся и, улыбнувшись, произнес. Ох, мужик, поверь, если бы не ты, он бы жаловался мне, а то у тебя такой вид, как будто у тебя мир рухнул. Ха, невесело улыбнулся Саша. А ты почти угадал. Ну, он взял стакан и повернулся к Саше. Расскажешь, или так и будем играть в угадайку, да чего рассказывать. Вздохнул Саша. Те идеалы, которые мне казались верными, на деле стали ужасным событием в моем личном мирке сознания. К тому же совсем недавно я понял, что обладаю, ХМ, как бы так сказать, новыми уникальными умениями. И я думал, что это сделает меня лучше, я буду ценным сотрудником. Но по факту я сам себе подписал приговор. Ты что, чем-то болен? Мужик старался читать между строк, но у него плохо получалось. Петя Романов, вздохнул Саша, ты, как всегда, прав. Да, болен. И от этой болезни нет лечения. Эта болезнь дала мне новые силы, но она также пожирает меня изнутри. Все же пустоту надо чем-то заполнить. О, а это я умею. Он тихонько стукнул свою кружку о кружку Саши. Вот и заполняем пустое место. Саша допил до конца и поставил стакан. Так продолжалось еще несколько раз. Ну как, заполнил свою пустоту? Улыбнулся мужик. Ладно, меня на самом деле не Петр Романов зовут, и я не царь Российской империи. Я Борис Коньков, работаю на третьем руднике. Саша призадумался, вспоминая имена своих знакомых. А я Миша Кузнецов, и первый протянул руку. Первый рудник. Они опять пожали друг другу руки. Кузнецов, однофамилец, что ли? Есенин кивнул. Эх, повезло, и с именем и фамилией. Князь тут быстро все переделал. И что, все плохо? Да нет, все наоборот, пожал плечами Борис. После Леонтьева и Меладзе все лучше. Представляешь, он сократил штат и мою супругу уволили. Я уж было подумал, что все. Это конец моей семье, но мою зарплату повысили в 4 раза. Прикинь, я теперь могу содержать и себя, и жену, и ребенка, и даже пить в баре такое замечательное пиво. Раньше только по праздникам. Да уж, князь знает, что делает, вздохнул Есенин. Только монстров чуть прибавилось, говорят. Сахалина, вроде, это не касается. Родители моей жены жили около Камышова под Казанью. Когда случился прорыв, они погибли, тихо произнес Боря. Ясно, кивнул Есенин, положил купюру за пиво и встал. Хороший ты мужик, Борис, но извини, мне пора. Надеюсь, я хоть немного помог в решении твоих проблем, улыбнулся мужик. Наверное. Саша вышел из бара и оглянулся. Хватит бессмысленных жертв. Хватит. Я слишком устал. Глава 18. Лучшее белье в мире. Броня на мне блестела, а Ерх чувствовал себя чуть-чуть увереннее, чем раньше. Болванчик дрожал от ожидания сражения с монстрами в дикой зоне. Да и я ощущал себя на все 120%. Еще и Лора отчиталась за мое состояние, заявив, что за время, пока мы прыгали от Сахалина и обратно, нас никто не тревожил, и тело восстановилось полностью. Мы успели поставить еще парочку печатей за это время. Также их установили и на Валеру. Почему бы не сделать из него лучшую версию себя? День только начинался, и я, как прилежный ученик, наконец, приехал в институт. Не скажу, что на этот раз на меня сильно обращали внимание. Видимо, уже привыкли, что я хоть редко да появляюсь. Но все же новенькие немного шарахались при виде меня в коридоре. Уж не знаю, чего это. Я такой же студент, как и они, только князь. На занятиях это не имело значения. При поступлении в институт всем объясняли, что мы равны. Ну вот я и старался не выделяться. Была еще одна маломальская, но немного раздражающая деталь. Девушки, и некоторые сильно настойчивые. Ко мне периодически подходили дамы знатных родов и под разными предлогами хотели со мной познакомиться, поболтать или пригласить куда-то. Одна даже заявила, что если я не сфотографируюсь с ней, то отец ее лишит наследства. Что ж, пришлось согласиться. Были и те, кто через своих детей на всякий случай извинялся и интересовался, как попасть ко мне в вассалы, на что я давал визитку Наде и ее девочек. Вообще сложилось ощущение, будто аристократы разделились на две части. Одна ненавидела меня, но открыто это не говорила, так как боялась, что я могу сорваться и случайно уничтожить их. Хотя это было не так, а вторая старалась примкнуть ко мне под разными предлогами. В основном бизнес. Надя мне дала ясно понять, что ничего другого нам от аристократов не надо, только деньги. И я был с ней согласен. Львиная доля уходила на Сахалин. Очень львиная. Вторая статья расходов по объемам. Мой новый особняк в Широково. И для поддержания статуса могучего рода надо двигаться дальше. Первым делом я нашел Диму. Последнее время он часто засиживался в библиотеке, так сказать, набирался теории. И не зря. Знал большую часть монстров, разные стратегии уничтожения и прочие мелочи. «Ну что, готов к небольшой прогулке по дикой зоне? Обижаешь?» — улыбнулся он, закрыв учебник. «Кого берем?» «Я думаю, только ты, Виолетта и Света». «Уверен?» «Да, почему нет?» «Пожал я плечами. Да и считаю, что у нас отличная сбалансированная команда. Света, боец, ты, стратег, я, универсал и Виолетта как лекарь. Разве не идеально?» «Ну да», — пожал плечами Дима. «Только нет танка, который примет на себя всю атаку. Это буду я», — отмахнулся рукой и встал. «Через час выдвигаемся. Пойду сообщу остальным». «Миша», — окликнул меня Дима. «Слушай, я хотел с тобой поговорить по поводу Мики». Я немного удивился, увидев, что Дима растерян. Обычно у него на все есть ответ, а если и не было, то он его находил. Так что, сев обратно, стал слушать. «Думаю, нам надо с ней расстаться. Она принцесса, а я какой-то сын графа». «В смысле?» – удивился я. «Тебя волнует только это? Мы слишком разные». Я закатил глаза. «Где твоя смекалка и находчивость? Неужели ты думаешь, что Мика примет такой вариант?» – прищурился я. «Нет, но ее отец явно будет не в восторге». «Откуда ты знаешь, будет он в восторге или нет?» – удивился я. «Впервые вижу, чтобы он так волновался, и надо было его поставить на путь истинный. А что если Мэйдзи разозлится на тебя, что ты бросил его принцессу? Как ты думаешь, каково ему будет, что какой-то сын графа отверг принцессу Японии? Знаешь, о чем он подумает? Что ты посчитал ее недостаточно привлекательной? Блин, я об этом не подумал. Наверное, стоит для начала поговорить с ним». «Верно», я опять встал и добавил напоследок. «К тому же не забывай, кто у твоего отца в вассалитете. Почему-то этот факт периодически забывается. Но как по мне, это выгодно всем. Граф находится под защитой от атак извне. Я получаю небольшие скидки по вассальному договору. Все в плюсе». Дальше я нашел Виолетту в лазарете и позвонил Свете предупредить, чтобы обе были готовы через час у распределителя. А я пока решил заглянуть к звездочету. Хотел попросить список интересных метеоритов. В приемной натолкнулся на секретаршу. Попросил сообщить, что иду к замдиректора. Она быстро заглянула в кабинет, рассказала о моем визите и пригласила заходить. «Михаил», как всегда серьезно кивнул Алевтин Генрихович. «Рад, что ты наконец решил заняться учебой». Практически, усевшись напротив, я заметил на столе фотографию Маруси, которую тот быстро повернул. «Хотел попросить список каких-нибудь старых метеоритов». Он погладил усы, встал и прошелся по кабинету, явно чем-то обеспокоенный. «А знаешь, возможно, ты как раз вовремя», — произнес он и взял с полки папку. «Вот, ознакомься». Передо мной положили несколько бумаг. Это были характеристики метеоритов и, судя по всему, они очень мешали как институту, так и скоробеям. «В последнее время активность в дикой зоне возросла», — продолжил звездочет. «И Валерьян Валерьевич Старостелецкий выдвигает теорию о том, что это из-за происходящего в мире». Он сел за стол и выложил артефакт. Я тут же почувствовал, как звуки с улицы замолкли. «Глушилка, ты наверняка слышал о Есенине», — продолжил замдиректора. «Да, но откуда вам известно про него? Как же, мы институт на границе с дикой зоной. У нас директор один из сильнейших магов. Само собой его предупредили. К тому же Горький дружит с царем. Также инцидентом с Есениным занимаются в институте магии. Сахаров и наш Старостелецкий работают над дикой зоной. Подобные происшествия также не проходят мимо них. Дикая зона сейчас активнее всего, и это неопровержимый факт, и всему виной кровавая вендетта Есенина по планете. Я уже предполагал этот вариант, с ним надо было что-то делать, и пока единственный выход, казавшийся мне самым правильным, это самому достигнуть уровня Есенина, если не выше. Вам надо закрыть эти метеориты, кивнул я на бумаге. Да, это большие и старые метеориты, которые скоро лопнут, и на их пути скоробей. Уж лучше их закрыть заранее. Я вас понял, спасибо. Тогда прямо сейчас этим и займусь. Звездочет нажал на артефакт и блокиратор выключится. Миша, загляни к профессору Буслаеву, у него есть несколько новых рун. Зачем? Удивился я. Теорию рун я вроде как знаю. Простая формальность, отмахнулся звездочет, решив не вдаваться в подробности. А я и не стал его допрашивать. Все равно сам скоро узнаю. На этом мы попрощались. Дойдя до кабинета Буслаева, заглянул внутрь и застал преподавателя за непристойным делом. Он достал какую-то фляжку из своего портфеля и, сделав пару глотков, моментально спрятал ее обратно. «Каждый справляется со стрессом по-своему», — вздохнула Лора. «Может, это ягодный чай?» «Ага, просто настолько сладкий, что он аж поморщился», — ухмыльнулся я и сделал вид, что только заглянул. «О, Михаил Кузнецов», — невозмутимо сказал Леопольд Игоревич. «Проходите. Мне уже замдиректора прислал сообщение о вашем рейде в дикую зону». «Замечательно, тогда перейдем сразу к делу. Я не испытывал симпатию к этому преподавателю, как, скажем, к Ермаковой или Ассерею. Что-то в нем было отталкивающее, но я пока не мог понять, что именно». Преподаватель Буслаев вышел из-за кафедры, дошел до лаборантской и достал несколько шкатулок. «Итак», — лекционным тоном начал он, — ставя три коробочки в ряд. Из-за нестабильной ситуации в мире и смертностью сильных магов мной был разработан ряд артефактных рун, которые позволят сохранить вам жизнь. Он открыл первую шкатулку и достал оттуда пару носков. Мы решили, что делать артефакт с рунами в виде брелка или камня слишком непрактично. Вы можете его потерять, сломать или забыть. Он протянул мне носки. На них и вправду были нанесены руны. К тому же, если приглядеться, они были вышиты очень сложным узором, и Буслаев это подтвердил. Я лично занимался наложением и плетением, они буквально сшиты из магии. Сами по себе эти рунические носки увеличивают выносливость и снимают усталость с ног. Так, продолжим. Он открыл вторую шкатулку и достал нательную майку. Так, а это, как вы уже догадались, нательная майка. Тот же принцип практичности. Дает небольшое расслабление мышцам при нагрузке, увеличивает прочность магического щита на 10% и не потеет. Что ж, это очень хорошо. Особенно последний пункт. Как раз не люблю вонять. Носки обладают тем же эффектом? Нет, только майка, серьезно ответил он и передал мне ее. Дайте угадаю, я показал на третью шкатулку. Там трусы, семейные, надеюсь, совершенно верно. И продемонстрировал их мне. На определенных местах рунических иероглифов было больше. «Защита», — уточнил я. «Защита», — кивнул Буслаев и молча отдал мне ценный предмет. Преподаватель не спеша убрал все шкатулки. К слову, Лора зафиксировала, что от них мощно фонит энергией. «Сильные предметы сами по себе. Это все?» — удивился я, собирая необычное белье с собой. «Разумеется, нет», — вздохнул Буслаев. «Вы, Кузнецов, постоянно куда-то спешите. Значит так, по отдельности вы уже знаете их свойства, но если вы наденете все вместе, то будет удвоенный эффект. Но самое главное, в момент смертельной опасности мы получаем сигнал о нападении. Также они телепортируют вас в институт моментально. А мне точно стоит их надевать?» – удивился я. «То есть я правильно понимаю, что как только на меня нападут, я перемещусь сюда?» «Не совсем. Эти руны не глупые. Они поймут, когда вы будете на волоске от смерти, и только тогда активируются. Это спасет вам жизнь. Интересные предметы, особенно их исполнение. Интересная возможность. В случае, если я не смогу победить, то я не умру, а окажусь в институте, где меня вылечат. Интересно». Поблагодарив преподавателя, я поднялся в спальню, переоделся и спустился к распределителю. Меня уже ждали. Все ребята были в новой броне. Все же они уже не просто маги-истребители, а достаточно успешные маги-истребители. На Виолетте вообще были белые доспехи с мраморным узором. За спиной левитировал большой обруч с шипами. Как она объяснила, это для защиты, когда она будет нас исцелять. Ну что, погнали. Я потряс бумагами. У меня тут есть несколько очень интересных метеоритов. Большую часть времени мы просто шли, иногда бежали. Были моменты, когда приходилось карабкаться или спускаться в широкие расщелины. И должен заметить, что монстров стало больше, как будто где-то лопнуло много куполов, и все их содержимое вылилось наружу. И наконец, на горизонте появился первый скарабей. Так, судя по данным, нам надо на полкилометра на юг. Скорректировав маршрут, мы практически дошли до первого огромного купола. Смотрите, там за нами кто-то наблюдает. Ткнула пальцем в один из разрушенных строений Виолетта. Все нормально, они со мной, успокоил я девушку. Разумеется, я знал, что за нами наблюдает народ Валеры. Но про то, что они тихо мирно живут в дикой зоне, никто не знал, кроме меня. Да и я как-то забыл упомянуть. Так что сказал, мол, это угольки, ибо вдалеке они кажутся немного другими. Новый апгрейд. Разве у них было столько конечностей? Удивился Дима. Было-было, отмахнулся я, подходя к метеориту. Ну что, готовы? Моя команда с уверенным блеском в глазах кивнула, и мы прошли купол. Это было огромное поле, усеянное растениями, отдаленно напоминающими пшеницу, но вместо колосьев росли костяные наросты. Высотой они были нам по плечи, так что если впереди появится враг, мы его можем углядеть по движениям травы. Болванчик тут же поднялся в воздух и разлетелся. Собственно, тут больше ничего и не было. Странный метеорит, сказала Света. Хотя чего только не встретишь в них. Меня же волновала другая проблема. Я не вижу ни одного монстра. Может, под землей, предположил Дима. Я быстро сделал сканирование почвы. Нет, над ухом что-то просвистело. И только благодаря тому, что у меня был мощный доспех, мое ухо осталось целым. Но было неприятно. Это растение. Достав ерх, сообщил я и начал, словно косой, рубить траву. Поняв, что их обнаружили, костяные наросты пришли в движение и начали нападать. Тут-то я и познал всю прелесть необычного обруча Виолетты. Девушка встала между растениями и обруч начал вращаться, срезая все, что попадалось на его пути. А во, удобно, удивилась Лора. Мы со Светой попробовали сжечь живую траву, но она была невосприимчива к огню. Что ж, значит старый добрый метод, сказал Дима и, пригнувшись, крикнул. Все подпрыгнули. Мы прыгнули, и Дима взмахнул мечом, освободив сильный поток ветра, и срезал траву на несколько метров вперед. Не очень-то и сложно, фыркнул он. Вот только мне это все больше не нравилось. Пока мы сражались, болванчик и Лора пытались найти метеорит с кристаллом, а его нигде не было. И как это понимать, удивилась она. Его нет под землей, его нет на земле и, соответственно, в воздухе его тоже нет. Хочешь сказать, это метеорит без кристалла, но это просто невозможно, удивился я. Тем временем, Виолетта приносила куда больше пользы для нашей безопасности, чем все остальные. Вокруг нас была голая земля, и растения с острыми наростами просто до нас не доставали. Сделай подробный анализ. Найди источник энергии, приказал я Лоре. Миша, ты думаешь, я совсем дура? Такая же, как и полгода назад. Я уже все сделала, фыркнула она. Энергия везде. Сейчас покажу. Она изменила спектр зрения на визуализацию энергии. И вправду, над полем она стелилась тусклой дымкой. И если при наличии кристалла, можно легко отследить, куда тянутся струйки и прийти к метеориту, то тут такого не было. Пока я размышлял, костяные наросты, как по сигналу, вытянулись вверх. «Смотрите», — произнесла Виолетта. «Они дрожат». Присмотревшись, я наконец понял, что происходит. «Они сами себя опыляют энергией кристалла», — пояснил я. «Немного кристалла находится в каждом из этих отростков. А как так получилось?» — удивилась Света. «Не знаю», — честно признался я. «Но это как у обычных растений. Костяные отростки раскрылись на две части, и внутри мы увидели крохотные красные камешки. Я же говорил, вот и кристаллы. Это будет долго», — вздохнул Дима, прикидывая, насколько тут большое поле этих растений. «Не сказал бы, я же хотел испытать свои новые силы, хотел. Вот и повод. Для начала надо спрятать друзей под куполом. В этот раз это далось мне куда легче. А дальше я сделал тот фокус с хаосом, который скопировал у клона Захара. Небольшой черный шар я накачивать энергией, и он начал увеличиваться, пока не достиг размеров с полчеловека. Лора, давай попробуем кое-что новое», — улыбнулся я. Прочитав мои мысли, она захихикала. «Дима Бердышев, не то чтобы это сложный метеорит, скорее очень неприятный. Надо было долго и муторно выкашивать целое поле». Дима уже смирился с тем, что придется уничтожить каждый колосок, чтобы сломать купол. Такие уж правила. Хотя подобную форму кристалла он еще не встречал, да и в учебниках такого не писали. Но когда Миша предложил более быстрый вариант, у Бердышева возникло странное ощущение, что сейчас он увидит нечто мощное, такое, что сам Миша до этого не проворачивал. В распределителе он сказал Диме, что надо будет попробовать новую силу. И кажется, это было оно, огромный черный шар. Все поняли, что это магия хаоса. И это было нехорошо, если Миша поддался магии хаоса. Спокойно, улыбнулся он. Уж вы-то должны мне верить. Дима посмотрел на девушек. Света выпучила глаза, то ли от страха, то ли от удивления. Виолетта же была более хладнокровная и начала окутывать себя энергией регенерации. На всякий случай, я верю, крикнул Дима. Михаил кивнул, и дальше случилось вообще нечто невероятное. Болванчик подлетел к шару хаоса. Каждая деталька залетала внутрь и вылетала с противоположной стороны, окутанная хаосом. Когда в воздухе повисло огромное черное облако из обмазанных деталек, Михаил зашел в купол. Так, а теперь смотрите, что я могу, после чего его глаза вспыхнули ярко-голубым светом. Детальки в мгновение разлетелись в разные стороны и одновременно взорвались. Вокруг купола быстро возникло черное облако из остатков магии хаоса. «Миша, откуда ты знаешь эту магию?» – воскликнула Света, схватив Мишу за локоть. «Кажется, я понял», – произнес Дима. «У тебя же предрасположенность ко всем видам магии». Миша посмотрел на друга и кивнул. «А это значит, ты не восприимчив к ее влиянию?» «Ну, наконец», — Миша положил руку на плечо друга. «Я знал, что ты догадаешься». Глава 19. До центра рукой подать. До Скоробеев мы добрались без особых происшествий. Хотя тот метеорит со странными растениями меня удивил. А с другой стороны, что тут такого? Все же у меня в новом доме будет живая изгородь. В прямом смысле живая. И очень агрессивная. Нас незаметно сопровождал Валерин народ, что нервировало моих спутников, а меня делало чуть спокойнее, так как они могли защитить от неожиданной атаки. На Скоробее уже знали о том, что мы придем, и встретили, как и полагается. Никак, точнее, не стали атаковать, что уже хорошо. К нам даже спустился лично командир Скоробея и приветствовал. Это был большой мужчина в теле с закрученными усами и рыжей бородой. Князь Кузнецов, ловко соскочив с платформы в песок, он с широкой улыбкой на лице потопал в нашу сторону, словно мы старые знакомые. «Как я хотел с тобой познакомиться. Я командир первого Скоробея, граф Лавандов Евгений Станиславович. Можешь называть меня Евгений. Должен сказать, мы тут следили за твоим выступлением на мировой универсиаде». Он наклонился ближе и произнес так, словно нас могли услышать. «А уж когда у вас была война родов на Урале? Ух, честно, половина ставила на княгиню Александрову. Но там, Евгений, я понял», вежливо прервал я его болтовню. «Мы бы хотели пройти глубже». «Что, глубже?» – удивился он, посмотрев вдаль. «Давайте пройдем на Скоробей, и там все обсудим». «Ну да, как я мог забыть, инструкции и уровни допуска. Хоть у меня и был индивидуальный пропуск в дикую зону и я мог хоть до Монголии пешком идти, но вот Света, Виолетта и Дима, с ними проблемка. На борту нам попадались, как бы случайно проходящие работники, и каждый хотел пожать мне руку. Наверное, ты удивляешься, почему к тебе такое внимание», — шепнул Дима. «Есть такое. Ты князь, к тому же самый молодой. Такое не часто увидишь». «Он прав», — сказала Лора. «Ты как олимпийский чемпион, так что привыкай, дорогой. Ты популярный малый». Мы поднялись в рубку управления, и тут было немного иначе, чем на мостике Ахматовой. Повсюду были игровые аппараты, шахматный стол, книжная полка с классикой и мини-бар. Кажется, командир судна любил комфорт и ни в чем себе не отказывал. Остальные члены командования сидели где попало, кто в кресле, кто на стуле. Один мужчина, который смотрел на радар, вовсе сидел на табуретке. «Атмосфера, мягко сказать, не военная. Чего-нибудь налить?» – спросил Лавандов. «Как-то у вас слишком все не по уставу», – граф, осматриваясь, заявила Света. Она то понимала, как должно быть в армии и на флоте. Граф даже бровью не повел и продолжил наливать себе какую-то жидкость. «Ох, Светлана Нахимова, позвольте спросить, если бы вы были командиром, что бы вы выбрали? Персонал, который делает все на 120%, но работает немного не по уставу, или команду, которая делает все по уставу, но производительность страдает? Можно совмещать и то», не сдавалась она. «Возможно», – пожал плечами Лавандов. «Но когда человеку некомфортно, он не выкладывается на полную, а тут они часть команды, часть корабля, и мы бы не были на первом месте среди всех Скоробеев по добыче маголита. Уж поверьте, знаю я, как работают и на втором, и третьем Скоробее». Света не нашла, что ответить, и ей пришлось молча принять чай. Дима и Виолетта также получили по стакану. Итак, командир сел в старое мягкое кресло и пододвинул к себе стол на колесиках. Проход к центру дикой зоны разрешен только князю Кузнецову. Он открыл папку. Ну вот, так и есть. Он поводил пальцем по строчками для достоверности. Так что, простите, князь Кузнецов, но дальше вы либо идете один, и ваша группа ждет вас тут, либо возвращаетесь. Уж извините, это было ожидаемо, но делалось исключительно с целью безопасности. Я подошел к друзьям. Подождите меня, а что нам тут делать? Удивилась Света. Как что? Воскликнул командир Лавандов. Вокруг полно метеоритов. Хотя, иногда они сами собой пропадают. Ай, ладно, короче, тут полно метеоритов, и у вас есть работенка, пока вы ждете своего товарища. Ну раз так, вздохнула Света, не переживайте, я достал из кольца по 10 деталек болванчика и вручил каждому. Этого хватит, чтобы, в случае чего, защитить вас от непредвиденных неприятностей, да и помогать он будет. Верно говорю? Болванчик быстро сложился в маленького человечка и закивал. Я стал чаще думать о том, чтобы оставить, как минимум, одну детальку питомца самым близким. Так я смогу оберегать их от неприятностей. И сколько тебя не будет? Спросил Дима. Давайте договоримся, что через сутки встретимся тут. Предложил я. Идет. На этом мы закончили обсуждение и пошли вниз. Там еще раз обсудили детали и разошлись. Конечно, я немного слукавил, что буду совсем один, но никто же об этом не узнает. Что ж, давай посмотрим, что там такого ужасного в центре дикой зоны. Я достал Ирха. Впереди в 2 километрах от меня была группа нагов. И судя по их размерам и трезубцам в лапах, они были агрессивно настроены к любому. Так что я не стал тянуть и, выпустив болванчика, побежал на них. Тут же почувствовал, как новые доспехи, если их можно так назвать, начали включаться в работу. Меня увидели враги и, долго не думая, запустили пару молний. Пришлось уворачиваться. Лора отлично показывала наилучшую траекторию. Также с замедлением времени было куда проще. Сблизившись, я разрубил ближайшего нога ерхом. Болванчик начал расстреливать остальных детальками. Пока это не самые сильные монстры, так что я все оставил на питомца и просто наблюдал. Мой кровожадный компаньон залетал им в пасти и взрывался. Некоторых он просто изрешетил. Кому-то выстрелил в голову лучом. Оказалось, что при наличии достаточного количества энергии он и такое мог. Да и Лора проверяла новые апгрейды. Постепенно стало тяжелее преодолевать препятствия. Появлялось больше осколков других миров. Горы, пустыни, леса, джунгли и замки. Удивительно, как они отличались друг от друга. Одни были высечены прямо в скалах, другие построены из гранитных камней. Были и напоминающие муравейники или ульи. Монстры тоже стали куда тяжелее. Если до этого болванчик мог пробить их насквозь, то сейчас приходилось прикладывать силу, но пока я даже не вспотел. Да, когда мы пересекали дикую зону с Есениным, он делал основную работу, а мы с Дункан добивали. Но теперь я мог полагаться только на себя. Через полдня путешествия меня, наконец, догнал народ Валеры. Агвид так и остался за главного. Все они выглядели куда бодрее, чем при нашей последней встрече. Кажется, дикая зона на них хорошо влияет. Приветствую тебя, поклонился Агвид, и остальные склонили головы. Мы рады приветствовать друга нашего короля. Он подошел ко мне ближе, и я в очередной раз поразился размером этого народа. Широкоплечие, мускулистые, от них так и фанило энергией. По силе они, как минимум, равны рангу великий архимаг, если не больше. Что вас сюда? Он осекся на полуслове, наклонился и принюхался. От вас пахнет королем. Да, кивнул я. Мы стали чуточку ближе. Я призадумался и добавил. Наверное, как братья. Агвид повернулся к своим и прокричал. У нас новый член семьи. Остальные издали воинственные крики, подняв вверх кулаки. Второй господин, мы будем сопровождать тебя для твоей же безопасности, произнес он. Как угодно. Моя цель – дойти до центра. Конечно, сражаться с монстрами, по возможности, хотелось бы самому, но если будет что-то непредвиденное, то подключайтесь. Договорились. Я думал, что мы будем идти рядом, но нет. Они почтительно шагали в паре метрах за мной. Мелкотню убивал болванчик, так что задержек не было. Еще я попробовал усовершенствовать заклинание с хаосом. Пока мне доступна только одна атака, но Лора проанализировала все и сделала вывод, что для создания такого заклинания, надо представлять самое ужасное, что происходило со мной. К счастью, моя дорогая помощница от этого меня оградила, взяв эту часть на себя. Все же так и сойти с ума можно. Мне оставалось поддерживать ровный поток энергии. На горизонте появились лавовые реки. Это верный признак того, что я недалеко от центра. И чем ближе я подходил, тем чаще стали падать метеориты. Оно и понятно. Тут шанс того, что они созреют и лопнут, гораздо выше. Первый великан, вставший на моем пути, был неплохим противником. Десятиметровое человекоподобное существо имело при себе огромный тесак, так что пришлось вымотать его заклинаниями. Болванчик нашел и тут выход. Выстроил детальки в ряд, разогнался и, пробив глаз, устроил в голове гиганта мясорубку. «Лора, мы вырастили монстра», — улыбнулся я, наблюдая падение мертвой туши. «Ты просто не взял с собой других питомцев», — многозначительно сказала она. «Да, было у меня такое желание. Посмотреть, кто на что способен. Но в другой раз, сверху», — предупредила Лора. С когда раскрылся купол, он оказался не черного цвета, как грязно-золотого. Такого мне раньше не попадалось. «Лора, анализ. Странно. Разве портальные метеориты такого цвета?» — удивилась она. «Но пока он свежий, там не сильно опасно. Давай проверим». «Второй господин», — появился за моей спиной Агвит. «Что нам делать? Если хотите, то можете уходить. Тут я справлюсь самостоятельно. Но...» Болванчик показал мне одно интересное видео. «Если любите хорошие сражения, то за холмом есть целое стадо белых орков». Агвит прикрыл глаза, и, мне показалось, ему пришлось по душе мое предложение. «Замечательно», — произнес он. «Наш король будет доволен, если мы станем сильнее». И под дружные вопли они быстро скрылись за холмом. Я немного подождал и проверил, как они справляются. На удивление, очень даже бодро. «Ладно, пошли посмотрим, что это за метеорит такой». Внутри меня встретил горный хребет, легкая гипоксия и пронизывающий холод. Снег неприятно забрался в ботинки, так что пришлось растопить вокруг себя лед и переодеться. Хорошо, что я оставил валенки в кольце. Сама гора представляла собой муравейник с тысячей пещер. По ним ползали мохнатые змеи. Второй купол располагался внизу по склону. Его было отлично видно с моей высоты, так что я не стал мудрить. Соорудил из болванчика лыжи и поехал вниз. Конечно, не обошлось и без сражения. Твари почуяли, что к ним залез кто-то чужой и напали. Хорошо, что они были еще слабы и быстро теряли головы. Доехав до второго купола, я попытался отправить туда болванчика. Что-то не то, удивилась Лора. Детальки просто застревали в куполе как в плотной субстанции и не могли пробиться дальше. Первый раз такое вижу. Попробуй засунуть ерх. Меч прошел хорошо. Хм, а теперь просунь руку. Я просунул руку. Ничего сложного. Как будто только для болванчика был закрыт доступ. Ладно, тогда немного поменяем тактику. Я приказал болванчику собраться и убрал в кольцо. А ну-ка, рука с кольцом проходила хоть и с трудом, но гораздо лучше. Пусть это будет сюрприз, улыбнулся я и нырнул с головой в купол. Г. Димитровград. Граница дикой зоны. 4 батальона специальной подразделения уже вторые сутки отбивались от монстров у стены дикой зоны. Была пробита дыра в первой и второй стене, и на территорию Российской империи начали вылезать твари. Вообще странно, что это случилось в таком безлюдном месте. Обычно прорывы случаются там, где много магов, ибо монстры тянулись к источникам энергии. Именно это и двигало ими. А тут на пустом месте были быстро возведены передвижные штабные пункты и развернуты противотанковые турели. Да и танки сюда нагнали. Зачисткой руководил генерал Кутузов лично. Сейчас он сидел в палатке и просматривал данные от командиров по всей линии обороны. Скоро должны прибыть солдаты на замену. А то ребята устали, вздохнул один из сержантов. Да уж они бы не помешали, ответил второй, майор. Кстати, на западной стороне у нас заканчиваются маголитовые пластины. Появились монстры, которые ломают их. Ничего, у нас их еще полно, кивнул Кутузов. Подумать только, и это даже не прорыв, вздохнул еще один командир, на этот раз подполковник. Товарищ генерал, какие будут указания? Кутузов пробежался еще раз по карте, проверил планшет с сообщениями и наконец произнес. Надо продержаться до прорыва, он рано или поздно точно случится. Имперские строители уже летят к нам с материалом. До этого времени нам необходимо расчистить территорию около дыры в стене, он отметил несколько точек на карте. Поставить сюда всех магов с предрасположенностью к магии огня и молнии. Скоро приедут экспериментальные машины. А что это? Спросил подполковник. Вы так нам четко и не рассказали? Специальные глушилки, настроенные на мозговую волну монстров. Это введет их в дезориентацию, и их будет легче уничтожить. Товарищ генерал, а не проще ли нам возвести временную защиту из камня? У нас достаточно магов, способных. Но договорить он не успел. В палатку забежал солдат и с огромными от страха глазами произнес: «Товарищ генерал, прорыв». «Да, я чувствую», кивнул Кутузов. «Но ты так-то не трясись, Семен. Сколько мы с тобой уже этих прорывов закрывали. Но там не только это», пробубнил он. «Вам необходимо это увидеть». Остальные переглянулись между собой и пошли на выход. Кутузов шел впереди. С неба прямо на них летело целых 4 метеорита. «Это что такое?» — воскликнул майор. «Откуда 4-то?» «Зараза!» — прорычал Кутузов. «Уводить людей! Быстрее! Если он упадет на наш лагерь, может погибнуть много солдат». Включили сирену. Солдаты выбежали из палаток и увидели 4 метеорита. «Что же делать?» — вздохнул подполковник. «Мы не можем убрать магов от стены, иначе монстры прорвут оборону». Ситуация была патовой. «Отзывай людей», — наконец произнес Кутузов. «Быстрее». 2 метеорита точно должны были упасть на внешнюю сторону, а вот вторые 2. Было сложно просчитать траекторию. Через 5 минут большая часть солдат была загружена в машины и отъезжала от места падения. Осталось только руководство и маги. «Я остановлю прорыв». Кутузов размял плечи и пошел вперед. «Но, генерал, так нельзя. Этот прорыв очень сильный. Вы не справитесь в одного. Значит, если со мной что случится, подполковник, ты берешь на себя командование. Остальные, займитесь, на всякий случай, эвакуацией города». Кутузов вытащил меч, и его тело окутало темным туманом. Мгновение, и он сократил расстояние до стены. «Всегда поражало, как он это делает», — ухмыльнулся майор. Когда Кутузов оказался в дикой зоне, он посмотрел на небо. До падения метеоритов оставалось еще около 10 минут. На горизонте появились монстры. Их было много. Они выбегали из-за холма и превращались в одну большую массу кишащих созданий. «Товарищ генерал», — окликнул кто-то Кутузова из-за спины. Повернувшись, он увидел командиров подразделений. Все с оружием. Доспехи пылали энергией. «Что вы тут делаете?» «Я дал четкий приказ». «Генерал», — рядом встал подполковник. «Мы понимаем, что вы хотите погеройствовать и умереть красиво, но мы вам этого просто так не дадим». «Да», — кивнул сержант. «Почти все солдаты эвакуированы, и наши заместители уже начали эвакуацию города. А кто займется закрытием метеоритов?» «Как кто?» — спросил майор. «Там же остались военные маги. Они справятся. К тому же», — добавил полковник, — «мы не можем кинуть начальника на произвол судьбы. Ну а не соблюдение приказа. Что ж, если выживем, то можете нас под трибунал». Кутузов наградил своих подчиненных улыбкой. «Ну, придурки, сами захотели». От его тела начала распространяться большая тень. «Взять левые и правые фланги. Ни одна тварь не пройдет мимо нас». Глава 20. «А что за троянский конь? Мне это определенно начинает надоедать. Как такое возможно?» — нервно произнес я, оглядываясь вокруг. «Что будем делать?» Лоры тоже была озадачена. «Еще бы. Мы снова оказались в своем прежнем мире. На этот раз это не мой двор, а кусок территории с институтом, в котором я когда-то учился. Двор, огороженный от проспекта забором. Обшарпанное здание со стеклянными окнами вместо стеклопакетов. Стадион с одними воротами. Собственно, граница купола и пересекала забор. Вообще, этот метеорит был не таким уж и большим, в отличие от предыдущего. «Это уже не просто совпадение», — произнесла Лора, делая сканирование местности. «В подвале фиксирую странный всплеск активной энергии. Почему опять кусок моего мира? Неужели это параллельная реальность? Не мог же Хаос так быстро захватить мою планету? Да и если вспомнить, монстрами были не люди, а совершенно другие создания. Надо проверить, что тут творится, поэтому я направился ко входу в здание. Навевает воспоминания, как я сдавал тут зачеты и экзамены. Столько нервов потратил, ты даже не представляешь. Это просто у тебя не было меня». Лора появилась рядом. В этот раз на ней сидели легкие доспехи. Смесь английских рыцарей и стриптизерш, что в целом подчеркивало все ее выигрышные качества. Мы начали с крыши. Никаких признаков чего-то живого не было обнаружено. Но тут выяснился еще один интересный факт. Я не мог достать болванчика из кольца. Что за чертовщина? Я погрузился во внутреннее хранилище и проверил, все ли с моим питомцем в порядке. Не могу, пропищал он и беспомощно развел руками. Тут же с ним рядом появилась Три и прижала маленького человечка к своей пышной груди. Тот сразу же успокоился. «Хех, если бы меня кто так обнимал, я бы тоже не хотел сражаться», — Услышал я недовольное фырканье Валеры, но я вынырнул обратно и посмотрел на Лору. Она явно была озадачена не меньше меня. «Что скажешь, Хаем?» Ее глаза светились голубым. «Ищу что-то подобное». «Нашла, но это странно». «Да уж говори, как есть». Пока мы проходили коридор за коридором, Лора рассказывала. «Это единственное, что мне удалось найти в библиотеке Кима. Когда появились первые предметы с карманным пространством, его объем нельзя было увеличить. Не имелось технологий. Грубо говоря, все зависело от навыков мага-создателя. Они пытались исправить эту проблему путем пространства в пространстве, как матрешка. Но вскоре выявили дефект или аномалию. Когда внутри пространственного кармана пытались открыть еще один, то ничего не получалось. Погоди, хочешь сказать, что это какой-то пространственный карман? Настолько огромный, я оглянулся по сторонам, пытаясь найти хоть какие-то расхождения с простым метеоритом. Получается, что так, а раз кто-то сделал такой большой кармашек, то он в нем хранит что-то ценное. Закончил я, мы уже приблизились к двери в подвал. Там определенно было спрятано что-то такое, отчего стены едва дрожали. Еще и Ерх начал выказывать недовольство тем, что мы приближаемся к чему-то неизведанному и опасному. А ты-то чего, уж не думаешь ли ты, что кто-то тебя сломает? Обратился я к своему оружию и тут же получил ответ. Ну да, так он и думал. Видимо, пока рано заканчивать сеансы с Ермаковой. Я открыл дверь и спустился вниз. Все было точно так же, как и раньше. Обшарпанная краска на стенах, сырость и плесень, бесконечные трубы канализации и теплопровода. А ну-ка, я толкнул невзрачную дверь. Ну да, как и думал, каморка для лопат и метел. Занятно, конечно, Миша, но впереди что-то неведомое и жуткое, а ты тут ностальгии предаешься. Лора взяла меня за руку и потянула дальше по коридору. Да, теперь я чувствовал каждой клеточкой тела, что там что-то было. Дойдя до конца, мы уперлись в дверь. Простую, деревянную, где еще вместо замка сидела простая щеколда. Ну, пошли. Это была небольшая комната размером со спальню в институте. А в центре имелся тонкий разрез в пространстве, от пола до потолка. Что это? Портал? Я обошел вокруг. Не знаю, если и да, то он какой-то странный. Форма. И чувствуешь, чем от него несет? Хаосом. Именно. Хочешь сказать, с той стороны мы можем найти самого нечто? Лора немного призадумалась. Я же стал замечать, что вибрации стали чуть сильнее. Ерх начал предупредительно вибрировать, и это уже был сигнал. Лора. Нет, вряд ли там нечто или какой-то еще божок. Скорее всего, портал просто ведет в один из миров. Но без болванчика мы не сможем это проверить, продолжила она, не замечая моей встревоженности. Лора, да что такое? И тут она поняла, что происходит. Кто-то стоит наверху. Не было сомнений, что это враг. И раз он ждет снаружи, то уверен в том, что в портал я не зайду. Тут не надо быть сильным стратегом, чтобы понять. Все же я не какой-то сумасшедший болван, который прыгает в неизвестное нечто сломя голову. Вдруг там открытый космос, или поверхность Солнца, или я окажусь на глубине океана. Но у меня есть один кандидат, который вполне на это способен. И уж он-то мог знать и про подобный портал, и про то, что за ним. Хотя Фанеров бы тоже прыгнул, еще и обматерил бы всех напоследок. Но сейчас надо разобраться с тем, кто охраняет это место. Другого варианта у меня не было. Он стоял наверху и не делал никаких попыток меня искать, потому что знал, рано или поздно, я появлюсь. Похожий на человека только внешне, он смотрел на меня с легким презрением и отрешенностью. Волосы были словно созданы из черного дыма. Все тело укутано в черные простыни, как будто тоже сделанные из дыма. «Кто ты такой?» Встав напротив него, я задал вопрос, но он не ответил. Вместо этого в его руке появился кинжал, длиннее, чем стандартный, с зазубринами и наростами. Во второй руке, к моему удивлению, у него появился пистолет. А во, вот так номер. Он что, в курсе за огнестрел? Лора быстро оценила оружие. Неизвестная марка, но точно бронебойная, так что будь осторожен. Дай мне характеристики этого существа. Его лицо начало искажаться. Секунда, и на меня смотрел Михаил Кузнецов. Кто ты такой? Повторил он моим голосом, и эхо отскочило от стен. А во, мы одновременно удивились, когда он это сказал. В нем есть магия хаоса, это однозначно. Также часть, но я чувствую и признаки магии другого божества. Уж не наш ли это небесный пастух, а ты не можешь это проверить? Анализ его магии. Лицо противника опять начало меняться, и теперь приобрело черты Петра Петровича Романова. «Кто ты такой?» — повторил он. «Ну ладно, давай сыграем по-твоему», — вздохнул я, пока он на меня не нападал и только повторял мои слова, хотя в его руках появилось оружие. «Я, Михаил Кузнецов, видимо, это ошибка назвать свое имя и фамилию, но давайте будем объективными, какова вероятность того, что монстр в только что упавшем метеорите знает имя какого-то князя с земли?» «Верно, крайне мала, но, как оказалось, не нулевая». Человекоподобный монстр с лицом Романова оскалился, обнажив острые клыки, и его тело окутала темная аура. «Лора, вряд ли он хочет просто показать свои навыки, верно, протокольчик?» — тут же предложила она. «Погоди, сперва посмотрим, на что он способен. Возможно, нам удастся уйти отсюда». «Ну да, сказать проще, чем сделать. Еще и выход из этого метеорита, или пространственного кармана, за его спиной, через главные ворота. Как я сюда и зашел. Еще одно отличие метеорита от пространственного кармана заключается в том, что у последнего есть четкий вход и выход. Если в метеорит можно зайти с любой стороны, то тут, зайдя с какой угодно точки, я бы всегда оказывался у этих ворот. Выходить придется также через них. Кузнецов, меня зовут Михаил Кузнецов». Его лицо начало дергаться, словно ненастроенное изображение на телевизоре. «И это мне не нравилось». «Идет», — произнесла Лора. Моментально противник исчез из виду, и тут же оказался в 30 сантиметрах. «Все, что я успел, это заблокировать удар мечом». Меня откинуло в здание. Враг же, не давая времени оклематься, сделал несколько выстрелов. И это были магические патроны. Концентрат энергии хаоса, несущийся на меня со скоростью пули. Я успел поставить купол защиты. Кажется, стоит немного задержаться. Я достал второй меч и встал в боевую стойку. Такие навыки мне пригодятся. «Лора, полное копирование всего, что сможешь. Он очень силен.